Глава 4. Сделка. «И кто же вы такой, Василий Степанович? Надеюсь, его убедит мне все рассказать моя убийственная ирония или на крайний случай пара десятков килограммов металла, впечатавшие его в стену. Приходилось быть осторожнее, чтобы не залезать за пределы поля, но не мог удержать себя в руках, стоило только понять, что это гость с Земли-2. Руководитель московской группы «Направление». «Вас заметили, и я решил лично воспользоваться этим аватаром, чтобы нам поговорить. Мне показалось, что вы тоже будете заинтересованы в этом». Голос даже ни разу не дрогнул. «Да, и действительно, чего ему волноваться, если все вокруг игра?» «И чего вы хотите?» «Если он готов рассказать о своих целях, тем лучше. Лично я их представляю с трудом». «Для начала давайте я вам кое-что расскажу, чтобы вы поменьше скрывали и не пытались с нами играть. Мы знаем все. Логи с капсулы были подняты, и мы проследили каждый день вашей жизни. Все, вплоть до класса повелителя и открытия портала на Землю. И мы хотим, чтобы вы его снова открыли». «Зачем?» «Мне скрывать нечего. Бессмертные солдаты в капсулах уничтожат все частные и государственные армии, обеспечат силовое прикрытие, возьмут все под контроль. А через порталы вживую мы сможем обеспечить этому миру достойное развитие и возможности для открытой торговли». «Скорее уж грабежа. Как же мерзко все это звучит. А вообще мечта капиталиста. Новая эпоха колоний. Когда опять на карте появятся места, откуда можно задешево привозить то, что принесет тебе миллионы». «А как же люди?» Но тут собеседник меня резко прервал. «Они не люди, а всего лишь программы, получившие сознание. И не надо их жалеть. Лучше представьте, что мы сможем получить. Не нужно будет добывать нефть, газ и другие ресурсы, загрязняющие мир. Не надо будет вырубать леса, думать, куда деть горы, мусор, ежедневно десятками и сотнями тонн вывозящиеся из городов. Этот мир решит столько проблем, а наша земля превратится в цветущий райский уголок». «Ага, а с помощью карты вы замените армию, и все смогут наслаждаться чудесной мирной жизнью». «Не верю». «Но лучше все-таки дослушать его до конца». «Даже если я соглашусь с вашими доводами, то не смогу открыть портал. Способности повелителя демонов временно заблокированы». «И что теперь? Шантаж? Даже интересно, как они попробуют его осуществить». «Мы предполагали такой вариант». «Все-таки смогли удивить. Психологи на основании полученной нами информации составили ваш портрет. С большой долей вероятности, сразу после возвращения, вы бы попытались вернуть свою подружку демона. Ничего бы не получилось. Но вы упорный молодой человек. Вы бы не остановились, и в итоге энергия, необходимая для полноценной разблокировки класса, была бы потрачена». Даже обидно, как меня просчитали. «А еще расстраивает, что если бы я сразу разобрался с классом и только потом начал заниматься всякими экспериментами, то сейчас многих сложностей бы и не было. Впрочем, как и Анастасии. И несмотря ни на что себе-то, я могу признаться, что не жалею о том, что сделал. Кстати, интересный момент. Каким бы глупым ни был поступок, мы чаще жалеем о том, что не сделали, чем о том, что все-таки совершили». «И как я понимаю, у вас есть решение?» «Да, мы изучили доступную информацию. Самый быстрый способ — это атака и захват земель другого повелителя». «Даже интересно, как они себе это представляют». «А есть более надежные, пусть и долгие способы?» «Есть, но вам они не подойдут. У вас только 2 недели на то, чтобы вернуть свои способности назад и открыть нам дорогу в этот мир». «А вот все-таки и шантаж, так я и знал. И пусть я сейчас дурачусь про себя, на самом же деле очень страшно. Уверен, ничего хорошего у них за пазухой не припасено». «А что, если я не успею? Вы на меня обидитесь? Я бы на вашем месте не шутил». «Я бы сам на своем месте не шутил. Но что-то уж больно у меня предчувствие нехорошее». «Как вы думаете, как отреагировали на ваше появление в нашем мире? На те силы, владение которыми вы показали? Разве кто-то после такого будет чувствовать себя в безопасности?» «На самом деле, большинство тогда высказалось, что будет надежнее всего уничтожить вашу реальность. Да и сейчас многие так думают. К счастью, вариант, в котором вы можете оказаться полезным, все-таки решили попробовать». «Пока до сих пор не понимаю, как это связано с ультиматумом в 2 недели, что вы мне выставили». «Все просто. Наши программисты теряют связь с вашей реальностью. Сейчас, при необходимости, мы можем просто все стереть. Через неделю сможем устроить только глобальный катаклизм, после которого, опять же, никому не выжить. А вот через две у нас в арсенале останутся только локальные возможности. Поэтому нам разрешили попробовать договориться, но только пока они держат ситуацию под контролем. Так что, как бы странно это ни звучало, в ваших силах спасти мир, потому что, если вы не успеете, мы будем вынуждены запустить процесс разрушения, пока это еще в наших силах. Как бы нам ни были противны эти методы, но рисковать безопасностью всей нашей планеты мы не можем. Вы говорите про эту Землю, но забываете про Инферно. Я правильно понимаю, что на него вы воздействовать не можете? Не боитесь угрозы оттуда? Может, все-таки стоит попробовать договориться с этой Землей на равных? Вряд ли, конечно, что-то получится, но надо попробовать все варианты. С большой долей вероятности, после уничтожения жизни в этом мире, проход к нам из Инферно будет уже не открыть. Все риски давно просчитаны и взвешены. Да, как я и думал, его не переубедить. Но и вряд ли он хоть что-то решает. Кстати, а ведь я о том мире совсем ничего не знаю. Надо будет попробовать разобраться. Что-то можно будет узнать прямо, а что-то надо будет постараться понять из намеков. А можете мне хоть немного рассказать про мою Землю? А то ведь я совсем ничего не помню. Вот специально для тебя сказал «мою». Ты должен почувствовать, что я на твоей стороне. Да, особой разницы с этим миром нет. Только тут чуть больше 3 лет назад появились карты, а у нас нет. Выглядит так, как будто он не очень хочет делиться со мной информацией. Больше какого-то определенного минимума. Тогда второй вариант. А когда я все сделаю, можно будет перебраться к вам и спокойно пожить? Вы обеспечите меня деньгами? Домик в любом уголке мира и по $1 000 000 в месяц на карманные расходы тебе хватит? Он явно не до конца освоился с этим телом. Улыбка получается какая-то кривоватая. Я тоже пытаюсь понять, что можно вычленить из этой фразы. Любой уголок мира, не России. Да и вообще, за все время нашего разговора он ни разу не упомянул долг перед Родиной. Только перед планетой или человечеством. Как ни странно, не нравится мне этот космополитизм. И деньги. Сумма названа в долларах, значит, либо для моего собеседника, либо для всего мира рубли являются не очень значимой валютой. У меня начинает появляться чувство, что мне бы там не понравилось. Попросить бы у него еще газетку почитать. Только вот откуда ей взяться? А с моей задачей вы хоть как-то можете помочь? Решил я вернуться к делу. Полных карт Инферно у нас нет. Хотя, погоди. Попробую сделать скриншот открытых территорий. Но это все, чем мы можем помочь. Лови код. Если за 2 недели успеешь открыть портал, транслируй его на любой частоте, и тебя встретят. Если нет, вы устраните угрозу. Заканчиваю я за него. Фигура Арпи растворяется в воздухе. Все-таки она была не настоящая. А я смотрю на присланный мне кусок карты Инферно. На нем можно было увидеть все территории, открытые каждой из стран. Только вот это все равно капля в море. Вместе с картой мне достается и снимок рекламного баннера какого-то новостного сайта. «Россия задерживает выплаты по кредиту на разоружение». Всего пара слов, но тот мир мне окончательно разонравился. Если твою страну заставляют взять деньги на то, чтобы уничтожить свои вооруженные силы, а точно ли она еще твоя? Так, до обратного телепорта остается еще 4 минуты. Как быстро за этим разговором пролетело время. И надо воспользоваться ими, чтобы все-таки выполнить свою первоначальную миссию – добыть еды. А мой мозг тем временем попробует в фоновом режиме поискать варианты выхода из данной ситуации. Бегу в сторону столовой. Вот главный вход. Но мне нужен не он. Еще 30 метров вперед, и вот она, служебная дверь. Из металла очень легко сформировать ключ для любого механического замка, так что буквально пара секунд – я внутри. Не знаю точно, как работает система и что именно будет принесено в башню. Одно могу сказать с уверенностью – ничего из того, что было у меня в руках при обратном телепорте, не пропадало. Так что из этого и будем исходить. Нужно набрать всего и побольше. Колбаса, вареная и копченая, грудинка, карбонат. Теперь добавим пару головок сыра, и держать эту гору становится все труднее. Жалко, хлеба почти нет. Его перед каждым приемом пищи пекут свежий. так что придется воспользоваться корзиночкой с остатками. И последнее. Мизинцем левой руки подцепляю 8-литровое эмалированное ведро с супом. Как же я давно его не ел. И в этот момент меня подхватывает и погружает в темноту. Сработал телепорт. Мгновение неизвестности, и вот я опять в комнате с синим кристаллом. «Народ!» Я распахиваю дверь. «Кушать подано!» «Садитесь жрать, пожалуйста!» Радостно подхватывает дежуривший на этаже Виталий. Я устало машу в ответ рукой и опускаю на пол все принесенные с собой сокровища. «Нашли жилые помещения?» «Да, можно использовать весь центральный коридор. Мы там уже немного прибрались, и ребята пошли исследовать остальные закоулки». «А ведь он тоже устал. Да и то воздействие на мозг от Михаила не могло пройти бесследно». «Я спать. А то уже столько стою на ногах, держусь только чудом. И вам тоже рекомендую. А уж потом продолжим все на свежую голову. Помните, что пока мы здесь, нам ничего не грозит». А еще мелькнула усталая мысль. «Может, во сне что-то и придумается по атаке на другого повелителя. А то пока, даже как добраться до него, нет ни малейших наметок». Выбрав первую по счету дверь, я попал в довольно крупное, не меньше 30 метров поперечнике помещение. Колонны и стены из растений делили его на несколько секций, так что в перспективе можно будет выделить тут отдельное место и под спальню, и под кабинет. Даже не собираюсь думать, как что-то может расти в закрытом каменном помещении. Иду к примеченной сразу куче веток, прикрытых куском ткани. Надеюсь, тот, кто подготовил для себя это ложе, не очень на меня обидится. Это было последнее, что успело появиться в голове, прежде чем тело расслабилось, и я полностью погрузился в сон, забыв обо всем на свете. И про Анастасию, которая сейчас, скорее всего, пытается объясниться с Натаниэлем, и про ребят, бродящих по башне и ищущих неприятности на своей пятой точке, и про записку с предупреждением, которым так хотел воспользоваться. К счастью, для себя я не забыл поставить будильник, просто так, на всякий случай, сразу как только получил это письмо. И именно он за час до начала возможной атаки на Академию и скотобойню вырвал меня из состояния сонной неги. Потягиваясь и заматывая вокруг шеи оказавшийся таким удобным шарф, сразу же начал прикидывать детали уже почти готового плана. Мой отряд оказался в соседней комнате, практически копией моей, разве что растений тут не было, и их роль исполняли обычные каменные перегородки. Все трое собрались тут и сидели вокруг варварски разожженного костра, лакомясь бутербродами. «Ты тоже не смог выспаться?» — потянулся Арамис. «Эти кошмары преследовали меня все время. Стоило только закрыть глаза». Серегу аж передернуло, как только он погрузился в воспоминания. Я же, на удивление, чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Но решил не расстраивать ребят, так что просто понимающе пожал плечами. «Поможешь нам добыть воды?» Немного смутился Виталий. И надо было сказать, я его понимаю. Они уже попробовали решить этот вопрос сами. Но свет, ветер и камень — не лучшая комбинация для такой задачи. Сейчас передо мной висел в воздухе огромный каменный куб. И как я сразу на него внимания не обратил? Внутрь Серега направляет холодный ветер, при этом камень куба нагревается Арамисом. Так что вода из воздуха конденсируется на стенках камня и стекает вниз к специальному отверстию. «Да у вас и самих неплохо получается», — пытаюсь улыбнуться. «Мне сейчас надо будет уйти». «Я бы сделал змеевик, но ведь он сразу исчезнет, как только я удалюсь». «Жалко. Но тогда мы продолжим наши эксперименты. А куда ты, кстати?» «Поступила наводка на атаку одного из правительственных объектов. Хочу предупредить наших, а заодно попробовать достать вам пару карт получше». Ответом мне стали три улыбки. Все-таки смертельные игрушки всегда останутся желанным подарком для любого мужчины. «А чтобы вам было не скучно, переведу паучиху в боевой режим. Если решите, что готовы, можете попробовать. Если что-то пойдет не так, сразу уходите за границу этажа. Там она вас преследовать не сможет. И чуть не забыл, используйте при защите этот кирпич как основу. Его ей никогда не пробить». Кидаю Виталию свой неразрушимый кирпич. «Себе можно будет выломать еще один по дороге». «Удачи тебе», — буркнул Арамис. Было видно, что он хочет пойти со мной, но понимает, что пока еще рано. «Вам тоже. Смотрите, будьте осторожными. А в свободное время продолжите обследование башни. Все интересное тащите сюда, потом будем разбираться». Заглядываю в каморку обратного телепорта, выбираю 2 часа и начинаю спуск вниз к порталам. По идее, должно хватить. а то не хочется задерживаться. У меня на сегодня есть еще планы». Спустившись на третий этаж, вспомнил про появившегося снова Шестилапа. Даю ему команду отойти в угол и никого не трогать. Голему достаются те же самые команды, а то ведь с них станется ходить за всеми по пятам и нервничать. А вот паучиха становится на боевое дежурство с предварительно подчищенным списком друзей. Что ж, все готово. Аккуратно прикрываю за собой дверь. Теперь о том, что внутрь могут попасть посторонние, можно не беспокоиться. А значит, можно начинать. 5 минут, чтобы выломать еще один кирпич. Телепорт. И вот я возле Академии. Похоже, этот путь на Землю всегда будет приводить меня именно сюда. А вот с телепортом в Инферно все немного по-другому. В прошлый раз, когда я проверял красные и серые порталы, он сработал не сразу, показав мне открытую карту Инферно и предложив выбрать точку высадки. А значит, мне нужно просто открыть на карте нужное место, а уж добраться туда потом можно будет без проблем. Так, вроде уже достаточно выждал. Все 5 минут, прошедшие после появления тут, я усиленно ходил кругами, имитируя активность. Отправляю сообщение Сергею. Лучше бы, конечно, сразу Соболеву, но его контактов у меня нет. Интересует информация. Встретил подозрительных незнакомцев у Академии. Они планируют нападение. Не выглядят опасными, но проговорились, что основной удар хотят нанести по скотобойне. Я туда. Если что, присоединяйтесь. Сам прийти не смогу, но информацию передал. Скинул твои контакты в оперативный штаб. Они подтвердят твои полномочия на проверку периметра и выделят силы для подстраховки. Хотя тебе и подстраховка. Да, не забудь связаться с Соболевым. Он тебя очень настойчиво просил выйти с ним на связь. Лови адрес его канала и еще временный ключ идентификации для армейских систем. Мечты сбываются. Стоило подумать, и вот оно. Но общение с большими начальниками все-таки придется отложить. Сначала план. Активирую на всякий случай карту. Так охрана уж точно будет на стороже. И при атаке лишних жертв быть не должно. А вот теперь можно и уходить. Предупредить — это одно, а объясняться — это все-таки точно лишнее. Открываю портал в Инферно. Теперь главное, чтобы я оказался не очень далеко от нужного места. Как-то совсем не продумал этот момент. Привык, что портал закидывает меня туда же, где я был в последний раз. Но ведь если подумать, то когда я уходил через стационарные порталы в военном лагере, то назад возвращался не туда же, а в случайное место. А жаль, было бы неплохо в этот раз завести под удар пары сотен карт Эмму и Кирилла. Ладно, военные уже приближаются, хватит витать в мечтах, сейчас уже поздно что-то менять. Шагаю в портал. Повезло. Я там, откуда мы с Анастасией отправились в башню. А значит, если ориентироваться по карте этого профессора в женском обличье, то до скотобойни я доберусь всего лишь 20 минут, как раз успею перед самым началом. И вновь я прыжками телепортов лечу по Инферно. К счастью, на этот раз за мной никто не гонится. Да и резерв силы золотой карты не сравнить с тем, что было у меня на серебряном уровне. И даже от защитного экрана есть явная польза. Накапливаю под ним тонкий слой металла, немного растягиваю. И вот уже песок и пыль, клубящиеся вокруг, не могут добраться не только до меня, но и до моей одежды. Просто легкая прогулка, а не боевой выход. Тут же появилась мысль, что надо подобрать себе белый костюм. Будет выглядеть незабываемо. Все в грязи, а на мне не пылинки. Это ж какая легенда может получиться? Девушки будут вешаться гроздьями. Кстати, о девушках. Уже давно у меня никого не было, и организм начинает требовать свое. Сейчас-то пока есть чем заняться, но вот выпадет свободная минута, и, чувствую, накатит. Впереди тем временем появились силуэты зданий скотобойни. 6 огромных блочных строений, в каждом по 20 загонов. По факту, каждое из них — это отдельное сооружение, и объединяет их только общая крыша. Между ними есть полости, которые дежурная карта все время держит наполненными силой. Так демоны внутри не могут почувствовать друг друга и ведут себя спокойно. Пока все еще выглядит довольно тихо. Никакой суеты, находящегося в ожидании атаки лагеря. Так что придерживаю отправку отклика свой-чужой до последнего. Пусть будут в боевой готовности. Может, и здесь кому-то это поможет сохранить жизнь. Выжидаю. Вот до меня уже добрались сканирующие силы не меньше, чем 10 карт. Хватит. Дальше тянуть время уже опасно. Отправляю ключ, и мне навстречу сразу направляется дежурный офицер. «И что это за представление?» — Его голос дрожит от с трудом сдерживаемой злости. Интересно, не из тех ли он людей, что считают золотые карты пафосными мальчиками и девочками, ни за что получившими свою силу, недостойными ее? У меня же сейчас денег достаточно, может проспонсировать фильм про то, через что мы на самом деле прошли. Пусть знают, а то это снисходительное отношение почему-то раздражает больше всего. Есть вероятность нападения. Хотел, чтобы вы заранее подготовились. И зачем что-то придумывать, когда можно сказать правду? В этот момент ворота одного из загонов открылись, и оттуда вывели огромное существо, отдаленно похожее на диплодока. Не знаю, как другие, но я не могу не восхищаться такими гигантами. Похоже, это отразилось у меня на лице. Разве они не удивительны? Еще недавно мы и представить себе не могли, что кто-то подобный существует. А сейчас вот они, перед нами. Похоже, он на самом деле горд тем, что здесь происходит, и, проявив чувства, я обрел в его лице союзника. «Видите лабораторию? Сейчас мы хотим вывести домашних демонов. Они же не стареют, не болеют. Идеальные домашние любимцы, с которыми не придется переживать горечь утраты. А ведь в случае опасности они и защитить смогут». «А зачем этого диплодока на прогулку вывели?» Я не удержался и все-таки решил немного узнать о жизни скотобойни. Хотя, судя по тому, что я знал, ей не очень подходит такое название. «О, это особый процесс. Если много демонов собирается рядом, то среди них через определенные промежутки времени начинают появляться новые. Мы по очереди выводим их на прогулки, чтобы в это время можно было обыскать их загоны и узнать, не пополнились ли наши ряды». «Так, стоп. На грани чувствительности я засек приближающиеся карты. Отводите людей, атака начнется в течение минуты». К счастью, мой собеседник был настоящим военным. Несмотря на всю свою любовь к этим монстрам, он не стал задавать вопросов или спорить, а просто скинул пару команд через тактический интерфейс и степенно удалился в сторону периметра обороны. А значит, теперь и мне можно было подготовиться. Все это время большая часть силы находилась внутри периметра искажающего поля, так что мой уровень они должны оценить не выше 40-го. Но хочется большего. Втягиваю силу полностью. Теперь меня должно быть вообще не видно в силовом зрении. Следующий шаг. Раздвигаю землю металлом, как рычагом, и проскальзываю в своеобразный самодельный окоп. Теперь, если нападающие не пройдут в непосредственной близости, то до последнего им меня не заметить. И последнее. Несколько отполированных до блеска стальных линз неплохо передают картинку. Жалко, что преобразовать это в объемное изображение или оперативную карту, как у карт воздуха, не получится. Но и так неплохо. Главное — держать эту конструкцию в пределах искажения, которое немного приподнимается над землей. Ты видишь врагов, они тебя нет. Кто может быть ценнее? Вот и они. 12 человек. Все в полном защитном снаряжении. Не разглядеть ни фигуры, ни лица. Почему-то хочется понять, есть ли среди них кто-то знакомый. По идее, да. Не может же у Михаила быть столько 60-х уровней, помимо Кирилла и Эммы. И еще один важный момент. Карты с них я смогу получить только если убью. Попытаюсь взять живыми, и они успеют их развоплотить. Раньше я уже убивал, и сейчас мои противники — это люди, которые решили пойти против моей страны. Но почему ж так тяжело? Или дело в том, что сейчас я здесь прежде всего ради их карт? Готов ли я убить просто ради своей выгоды? Или, может быть, есть другие выходы? Вспомнилась пуповина, уходящая куда-то вверх у людей с Земли-2. А что, если есть какая-то подобная связь между человеком и его картой? Почему она все время появляется именно в руке? И хватит ли обычной атаки, чтобы перерубить эту нить, если она все-таки есть? Впрочем, не попробовать я теперь просто не могу. Вызываю жезл, уже привычно формирую свой меч 61 уровня и вперед. С такой силой в руках у меня точно есть шансы на успех. И тут же под ногами взрывается граната. Против тех же демонов бесполезное дело, а вот большинство людей, даже если заранее активировали защиту, замедлятся или отшатнутся. К счастью, в свое время я уже переборол эти вредные рефлексы, так что не потерял ни мгновения. Выстраиваю траекторию движения, чтобы пролететь мимо каждого из них. 5 взмахов мечом, пересекающие 12 рук, и 10 конечностей с зажатыми картами падают на красный песок. Их общая защита была просто рассечена первой же атакой. Все-таки недаром я ей пробивал защиту даже у червя-патриарха. А потом их индивидуальные щиты уже не смогли со мной справиться. Точнее, не так. 2 все-таки остались целы, Похоже, это как раз золотые карты, о которых говорилось в сообщении. Одна фигура заковала себя в идеальный кристалл, по которому меч проскользил и не смог ударить в полную силу. Похоже, это Эмма. Вторая на мгновение превратилась в чистый огонь, пропуская удар сквозь себя. Вот это уже высший пилотаж. Тот же Натаниэль мог использовать частичную элементаризацию всего пару раз за бой. Да и опыт, видимо, немалый. Моментально оценить уровень опасности, понять, что обычная защита не выдержит, и найти решение. Интересно, кто это? Я не знаю карт огня такого уровня, кроме моего английского друга. Но откуда ему тут взяться? Похоже, вот теперь пришло время играть всерьез. Пару лет назад при таком раскладе я бы отступил, но сейчас я даже не чувствую. Знаю, что я сильнее. Призываю всю свою силу и начинаю перекрывать пространство. Незнакомка, которую я решил считать Эммой, попыталась несколько раз атаковать меня ледяными кристаллами, но я просто принял их на подхваченный стальной волной кирпич. Даже с места сходить не пришлось. А вот владелец огня затих. Меня это даже беспокоить начинает. Но первым делом надо перекрыть им возможности для отступления. Все остальное потом. И в этот самый момент они полыхнули пламенем и исчезли. Даже большую часть своих безруких коллег захватили. И в погоню не бросится. Я перестал чувствовать их местонахождение. Сканирую окрестности, и остается только выругаться в полный голос. Меня провели как ребенка. Пока я перекрывал все пространство, мои противники насыщали своей силой только одно направление. При этом, так как начали они раньше меня, я даже ничего не заметил. Уйти они могли в любой момент, а время тратили на то, чтобы защититься от погони, протягивая силовой канал как можно дальше, чтобы сразу перенестись на пару километров в сторону. Поэтому-то я их и потерял. Да и сейчас уже поздно бросаться вдогонку. Такую фору не сократить. Остается только заняться тем, что осталось. Всех своих забрать с собой они не смогли. Двое остались и сейчас, похоже, не понимали, что с ними будет дальше. Зажал им раны металлическими накладками, чтобы не истекли кровью, и быстро прошелся по полю боя. Часть своих карт, несмотря на полученные ранения, нападающие успели прихватить с собой. Но все равно мне досталось 7 серебряных прямоугольников. Жалко, что золотые ушли, но тут только я сам виноват. Недооценил противника. Итак, поглядим, что у меня тут есть. По очереди пускаю энергию в каждую карту и смотрю, что получается. 2 огня. Не очень нам полезные, зато универсальные карты. Так что, может, кто и захочет сменить специализацию. В любом случае пригодятся. Еще 3 карты при их активации начинали превращать мою руку во что-то когтистое. Ясно, перевертыши. Сразу видно, отечественная школа. За рубежом такие карты недолюбливают. Еще 1. Камень. А вот это прекрасно. Теперь мой отряд сможет работать с более серьезной защитой. И последняя, 7. Трансформация. Тут же начал предательски дергаться правый глаз. Подбегаю к пленникам, скидываю шлемы. Мужчины. Лица незнакомые. Так, Леха, надо успокоиться. Чисто теоретически тебе могли одновременно попасться и неизвестная золотая карта огня, и человек, оставивший после себя демоническую карту трансформации. Это не обязательно Натаниэль и Анастасия. Но против воли в сознании сразу возникает ее образ, такой, как я ее запомнил. И я, отрубающий руку девушки, спасшей мне жизнь. Что же за фигня тут творится? Собрался и постарался выкинуть все это из памяти. До обратного телепорта остается всего 5 минут, а мне еще надо притворить в жизнь еще одну свою задумку. Только бы это не вышло мне боком. Впрочем, выбора у меня особого нет, как и времени. Использована способность «Вызов Элулу Меш». И ради чего мне стоит принимать этот вызов? Да, Элулу не горит желанием являться ко мне по первому зову. К счастью, ничего другого я от нее и не ожидал. Хотел показать тебе свою башню. Остается надеяться, что к символу своего могущества повелители демонов пускают не каждого, и это будет звучать интригующе. Лечу! Почти моментально Элулу появилась прямо передо мной. И что это был за вид? Тело почти ничем не прикрытое, капельки воды, стекающие по нему неуверенными зигзагами. «Ты вытащил меня из ванны. И где башня?» Ее голос звучит немного хрипло и возбуждающе, но усмешка на губах показывает, что это не больше, чем игра. «Соврал. Хотел посоветоваться. Делаю паузу. Теперь главное, чтобы она не согласилась. А то я как-то не продумал, по поводу чего для меня могло бы быть важно ее мнение». «Ты мне соврал. Право вызова возвращать не буду. Теперь тебе придется постараться, чтобы заслужить мое прощение». И она открывает портал, чтобы вернуться назад. Вот он, момент, ради которого все и задумано. Вливаю в карту всю доступную мне силу и заключаю демоницу в сферу из металла. От смертельной атаки она бы ушла. Увернулась, защитилась. Не знаю, что она сделала бы. А вот противопоставить 10-метровой сфере из стали, окружившей ее со всех сторон и ограничивающей возможности передвижения, ей было нечего. Если бы это была битва насмерть, мне бы это особой пользы не принесло. А вот учитывая, что целью было ее всего лишь задержать, то все получилось идеально. Когда она выберется наружу, то будет очень, просто чертовски зла. Но это будет потом. Шагаю в порталы Лулу вместо нее и оказываюсь в огромном каменном зале с горячим источником в центре. Прекрасно. На карте появилась новая точка. И теперь, когда все поутихнет, я смогу перенестись сюда через портал своей башни. 120 секунд до обратного телепорта. Глава 5.